Обратный пал. Зачем я решил рассказать эту историю? Не знаю. По идее, это нарушение закона о государственной тайне. За это можно угодить в федеральную тюрьму. Хотя сейчас, когда мне известна истинная подоплека последних событий на границе, какой к чертям закон? Когда кто-то из наших государственных деятелей, горя праведным гневом, начинает говорить о законе, меня начинает тошнить. Меня зовут Джон Браун. Добро пожаловать в мой кошмар. Воздушное пространство Афганистана. Восточнее Джалалабада. Борт вертолета HH-47 спецэскадрильи ВВС США. 22 мая 2010 года. Наверное, именно так выглядит ад. Грохот и вой турбин над головой, вибрирующий металл корпуса вертолета, тусклый красный свет десантного салона. Странно, какие идиотские мысли лезут в голову перед заброской в тыл. Меня зовут Джон Браун. Примечание автора. Так звали известного борца за освобождение негров из рабства. Он захватил оружейный арсенал и был за это казнен правительством США. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Это имя ничем не хуже других и ничем не правдоподобнее тех, которыми пользуются мои коллеги. Имя как имя. И все шуточки на эту тему я уже знаю наизусть. В общем, будем знакомы. Несколько лет назад я сделал одну большую глупость. Дал себя убедить, что в армии мой потенциал до конца не раскроется, и гораздо лучше я смогу послужить стране в другом месте. Это другое место называется СОК, специальная оперативная группа, подчиненная ЦРУ США. Таких групп сейчас много. ЦРУ, особо не стесняясь, переманивает людей из армейских спецподразделений, предлагая для начала жалование в 1,5 раза больше, чем в армии. Ну а потом бойцы СОК на месте не сидят, они постоянно участвуют в боевых действиях, а боевые платят очень даже неплохие. Некоторые за год зарабатывают столько, сколько в армии можно заработать лишь за 8 лет. Ну и получить пулю в задницу можно очень даже легко, ибо если наше правительство в своей неисчерпаемой мудрости решает вляпаться в какое-либо дерьмо, то первыми вляпываемся в него мы. Вот так вот. Наша группа базировалась в Афганистане. В него я начал ходить в 99-м и не вылезаю по сей день. За исключением двух раз. Тогда меня просто вывозили на санитарном самолете. Подлечился, оба раза в Германии и снова вперед. Почему? Сложно объяснить. Не из-за денег, нет. Хотя платили хорошо. Просто если я уйду, придет кто-то другой. Кто-то, кто не знает эту страну, кто хуже подготовлен. Он и ляжет. А меня теперь положить очень и очень непросто. Вообще все то, что мы делаем в Афганистане, полное дерьмо. Русских здесь было больше раза в 4, и они ничего не смогли сделать с афганцами. А теперь и мы вляпались. Это не просто чужая страна. Это чужая планета, враждебная к нам. К афганцам нельзя подходить теми же мерками, что и к обычным людям. Знаете, как я решил бы проблему Афганистана? Да очень просто. Летчикам ведь надо где-то тренироваться в бомбометании. Ненужные боеприпасы тоже где-то надо утилизировать. Вот я бы их и утилизировал. Здесь, в Афганистане. Русских китайцев пригласил бы. Всех. Летайте, бомбите. И бомбил бы до тех пор, пока здесь не останется выжженная земля. Черт. Вертолет тряхнуло, солидно тряхнуло, так что аж желудок к горлу подскочил. Турбины работали на пределе, огромную машину болтало в воздушных потоках. Двигателям не хватало воздуха, они работали буквально на пределе возможностей. Шли горным рельефом, маневрировали в ущельях, Любая такая воздушная яма могла закончиться тем, что наш вертолет просто размажет по скалам. Ну, если и не размажет, тряхнет так, что мало не покажется. Вот и сейчас ствол автомата больно долбанул в грудь. Кстати, про оружие. Когда мы вошли в Афганистан, повоевали здесь немного, стало ясно, что наше оружие большей своей частью не годится никуда. В Афганистане, что первое запоминается, это песок. Мелкий, мерзкий, похожий на пыль песок, который повсюду. Лезет в рот, в нос, проникает в любую щель. М4 можно чистить по нескольку раз в день, но в таких условиях она все равно даст осечку. Поэтому основным оружием в СОК был старый добрый АКМ. Вообще оружие подбирали по руке. Это не армия. Их здесь оставалось немало от русских, и раздобыть качественный экземпляр в хорошем состоянии проблем не составляло. Талибы были поголовно вооружены такими же калашами, и проблема со снабжением боеприпасами отходила на задний план. Кончаются патроны, убил очередного воина Аллаха, позаимствовал у него патроны, пополнил боезапас. Кроме того, АКМ можно было несколько дней не чистить, можно было оставить в песке на целый день, но тот все равно стрелял, как над ним не издевайся. Любой настоящий спецназовец... Варвар, при наличии выбора он возьмет самое простое и эффективное оружие. Было еще одно соображение, почему я, да и многие другие, предпочитали калашников. Очень часто мы действовали в провинциях, которые под контролем власти находились только формально, для отчетов. На самом деле там хозяйничали банды Талибана, устраивали засады, жгли, взрывали, выращивали наркоту. Много было снайперов. Пуштуны — вообще прирожденные снайперы. Со своими английскими винтовками времен Второй мировой, с открытым прицелом они могли положить человека за несколько сотен метров. Но если у тебя на голове чалма, а в руках АКМ, можно пройти в поле зрения такого снайпера и остаться в живых. У талибов огромное количество банд единого командования нет. Поэтому, увидев людей, одетых как талибы, а не как миротворцы, снайпер предпочтет не стрелять. Никуда не годным показал себя и наш основной патрон НАТО, М885. Не хватало ни дальности, ни убойности. Создан он был под какую-то идиотскую теорию о том, что противника лучше только ранить, а не убить. Поэтому и оружие должно быть не слишком мощным и убойным. Вот этого бы придурка, теоретика сюда, на пару месяцев. Проверить свою теорию на практике. Колонны бы потаскал, под обстрелами бы полежал, а вось бы ума и набрался. Из положения выходили кто как мог. Спецназовцы сел, начали закупать коммерческие патроны с тяжелой пулей, назвав их МК-262. Стало лучше. Кое-кто и вовсе выходил из положения радикальным образом, меняя оружие. Вон, у самой пилотской кабины сгорбился. Снайпер, техасец Том Маккинзи. К нам он из техасских рейнджеров перешел. Воюет со старой доброй гражданской М1А. Спрингфилд. Даже без оптического прицела. Но из открытого прицела он человека метров с 800 с первого выстрела положит. Не уступает талибским снайперам. Просто уникальный стрелок. Немного лучше показали себя пулеметы. М240 хоть и тяжелый, зато надежный и пыли не боится. Бельгийский, не наш. У нас с ума только на свинью, на М60 хватило. Тут еще хуже, чем М4 в плане надежности. Впрочем, проблемы с пулеметами у нас не стояло. Все наши пулеметчики были вооружены трофейными русскими ПК, по тем же причинам, по каким мы носили калашниковы. Находясь на землях талибов, выгляди как талиб, носи оружие, как у талибов, старайся действовать как талиб, тогда, может быть, и выживешь. Да и ПК при его надежности весил едва ли не вдвое меньше бельгийского мага. В общем и целом, умеют русские оружие делать. И раздают всем, кому не попадя. Суки. Вертолет начал снижение. К 8-му году войны в Афганистане мы пришли примерно к тому же, к чему пришли русские. Если русские изначально пытались проводить крупные войсковые операции, зачищать и контролировать территории, то у нас сил на это не было. Контингент был втрое меньше, чем у русских. На первом этапе войны мы выгнали, или думали, что выгнали, талибов из страны. Посадили в Кабуле проамериканское правительство и подумали, что дело сделано. Но с тех пор обстановка только ухудшилась, и мы сменили тактику. Теперь основой наших действий стали действия особых разведывательных групп, таких как «Калифорния». Получили информацию со спутников, разведывательных беспилотников или агентуры, реализовали. Либо накрывали артогнем, либо отправляли бомбардировщики, либо высаживали разведгруппу. Война превратилась из войны за удержание территории в войну четвертого поколения. Есть сейчас такой модный термин. Бесконечная череда ударов и ответных ударов, когда обе стороны применяют те же тактические приемы. Налет, засада, точечный удар. Благодаря лучшей подготовке и наличию возможности огневой поддержки мы выигрывали отдельные стычки, но вот войну выиграть пока не могли. Бесценна была информация от русских. Я бы вообще больше русских с опытом той войны нанимал. Но почему-то наши работодатели из ЦРУ с большим недоверием относятся к русским. Тем не менее, я по мере возможности изучал материалы советско-афганской войны. Даже разговаривал с ветеранами той самой войны. Информация, получаемая от них, была поистине бесценной. То, что мы делали сейчас, это было возрождение русского плана «Завеса» по перекрытию афгано-пакистанской границы силами спецназа и проведение засадных и поисковых действий. Об этом мне рассказал русский, ветеран, проводник нашей группы. Звали его Жак Ферра. Капрал-шеф Жак Ферра. Необычное имя для русского, не правда ли? Дело в том, что после распада Советского Союза его выкинули из армии. Это такого профессионала-то. Он помыкался по свету и попал в иностранный легион. В иностранном легионе предлагают сменить имя на французское и дают настоящие документы на вымышленное имя. Ну, он и сменил. А оттуда его уже сосватали к нам, официально направили в командировку по обмену опытом. Так я и заимел отличного проводника. Глядя на этого русского, в его 40 с лишним лет я отчетливо понимал, что воевать с Россией, как мы собирались пару десятилетий назад, было бы большой глупостью. Очень большой. Готовность. Минута до зоны сброса. Машинально проверил оружие, амуницию. Все в норме. На разведвыход мы нагружались, как ишаки, по 40-50 килограммов на каждого. Но каждый килограмм этого груза был нужен и оправдан. Идиотов, которые надевали на себя дейпак со словами «Вот сейчас убьем нескольких плохих парней и вернемся на базу», уже не было. Большая их часть, наверное, упокоилась на военных кладбищах. Медленно пошла вниз грузовая аппарель, в десантный отсек ворвался холодный ветер. Пулеметчики напряглись у пулеметов. Впереди, с обеих сторон, на вертолет были установлены М-134 миниган. На головах у пулеметчиков были приборы ночного видения. Сейчас вот саданет кто-нибудь из РПГ с дистанции метров 50, позависший над склоном туши вертолета, и поминай, как звали. Или из ДШК врежет. Уже было. Проходили. 30 секунд. Десантировались не так, как было принято в американской армии. Этому нас тоже научил Жак Ферра. В американской армии с вертолета с малой высоты принято десантироваться на тросах. Проблема была в том, что после десантирования тросы сбрасывались и оставались на земле, и по этому признаку талибы находили место десантирования разведгруппы. А посадить себе на хвост погоню, не успев даже выполнить задание, — последнее дело. Поэтому десантировались так, как десантируются сумасшедшие русские, по-штурмовому. Прыжок с 5-8 метров на каменный склон без троса. Безо всего. Если бы инструктор на любом десантном полигоне армии США увидел бы это, он посидел бы от такого грубого и вопиющего нарушения техники безопасности при десантировании. Но здесь не было инструкторов. Была война. 10 секунд. В десантном отсеке прерывисто мигал красный фонарь. «Приготовились!» — крикнул я. Вертолет уже не летел, он крался над горным склоном. Выпускающий, привязавшись страховочным тросом, висел над бездной, выискивая подходящее место для десантирования через прибор ночного видения. Вертолет, покачнувшись, завис на месте. Опасный момент. В афганских ущельях ветер дует, как в аэродинамической трубе, и сейчас, когда вертолет завис на месте, сильный порыв ветра вполне может швырнуть его на скалы. На метр ошибешься и заденешь гору винтом. «Пошли!» Прыжок. Доля секунды полета и жесткий удар о землю. Привычно амортизируя удар, сразу ухожу в сторону, освобождая место другим. Один за другим из вертолета выпрыгивают мои бойцы. 24 человека. Специальная группа «Калифорния», так она проходит в армейских отчетах. На самом деле штурмовое десантирование не столь опасно, как кажется. Нужно просто уметь это делать. И не попасть на камень или в скальную трещину. Очень многое зависит от выпускающего, который подбирает площадку для десантирования. Ошибся, и может пострадать добрая половина группы. «Я крестный. Доклад и проверка связи». Привычно зазвучали доклады. У каждого бойца была рация, связанная в тактическую сеть. Помимо этого, в группе было аж 3, на всякий случай, станции спутниковой связи для связи с командованием. Тактическая рация имела ларингофон, который крепился к горлу и весила не больше сотового телефона. Станция спутниковой связи весом и размером была побольше, с ноутбук. Удобные штуки. В этот раз повезло. Ни одного пострадавшего при десантировании. Я переключился на канал связи с вертолетом, зависшим над нами, и ветром от своих огромных винтов, едва не отрывающим нас от земли. «Отель Дельта, я крестный. Все штатно». «Удачи». Турбины натужно взвыли, и вертолет начал удаляться от нас, прерывая последнюю тонкую ниточку связи с цивилизованным миром. Вокруг была враждебная индейская территория. Командовать по мелочи смысла не было. В группе подобрались настоящие волки. Все делали то, что и было нужно делать, не дожидаясь команды. Я осмотрелся по сторонам, опустил на глаз прикрепленный к обвязке, скрытой под челмой монокуляр ночного видения. Десантироваться с ним было нельзя, можно разбить. И без него ночью в горах ходить — самоубийство. Кстати, про ходьбу в горах. Надо сваливать с места десантирования. Хотя Аллах и велит ночью спать. Среди талибов попадаются настоящие отморозки, готовые повоевать и ночью. Когда в наушнике прозвучал последний доклад о готовности, а вой турбин вертолета окончательно стих, я еще раз оглядел свою группу. Все уже заняли именно те места, которые должны были занимать в походной колонии. Головной дозор — 4 человека, из них 2 пулеметчика. Замыкающий дозор — точно такой же. И ядро группы, в том числе и я. 24 человека. Крестный всем. Удаление головного дозора 200, замыкающего 100. Начать движение.